Дорогой друг, очень прошу тебя, чтобы ты выслушал эту запись до конца. Мысль записать эту кассету родилась после многочисленных встреч с людьми. Я несу служение проповедника Евангелия. В продолжении последних 10 лет мне пришлось посетить много городов и поселков Сибири и Дальнего Востока и говорить о Боге, о Божьей любви в клубах, школах, просто на улицах. Однако во всех поездках оставался круг людей, встречи с которыми в силу обстоятельств были очень краткими. Это побудило меня сделать магнитофонную запись для тех, с кем я не успел поговорить более основательно. Очень прошу, чтобы ты не выключил при этих словах кнопку магнитофона, посчитав беседу о религии, о Боге маловажной, недостойной твоего внимания. Наберись терпения, выслушай кассету до конца. Все эти слова хочется сказать тебе из глубины сердца. Хочу задать тебе такой вопрос. Счастлив ли ты? Я глубоко убежден, что, подобно другим людям, ты должен признать, да, я не имею полного счастья. Иногда кажется, что вот оно, где-то рядом. Вот если я приобрету эту вещь, или в моей жизни произойдет то или иное важное событие, я буду, наконец, счастлив. Однако счастье снова ускользает, и тебе опять приходится искать его. А может быть, ты давно уже потерял надежду, что его вообще можно найти? Может быть, ты думаешь, что счастья в этом мире нет? Нет. Есть счастье. Может быть, ты меньше всего думаешь об этом, но есть личность, которая способна сделать тебя счастливым. Знаешь ли ты о ней? Есть родственники, друзья, близкие, знакомые, которые, возможно, уважают тебя и любят. Однако их любовь не может сделать тебя счастливым в полном смысле этого слова. К тому же любовь человека, к сожалению, часто непостоянна и зависит от многих условий. Но есть одна личность, которая тебя поистине любит. Любит безусловно и неизменно, любит очень глубоко. Это личность Иисус Христос. Он давно желает сказать тебе о том, что Он тебя любит, видит твои переживания, все, что происходит в твоем сердце, и желает тебе помочь. И совсем не случайно была наша встреча с тобой. Не случайно эта кассета попала в твои руки. Господь Иисус Христос хочет сказать тебе добрые слова, слова любви своей. Он хочет помочь тебе. Хочешь знать, для чего ты живешь? Если хочешь, искренне хочешь, до страдания души очень-очень, ты неверье оставишь все ж, и, открыв тот час веры уста, вспомнишь имя Христа. Обойти его ты не сможешь, этой истины я не скрою, ибо чьей самой праведной кровью ты мазуту грехов твоих смоешь. Но в них-то причина всех зол и той тьмы, в которой ты бродишь. Во Христе ж пристань вести нашел, вместо жалких как будто и вроде. Не считаясь личным блаженством, Иисус Божьей волею стал за твой грех, заместительной жертвой, приняв смерть и удары креста. И чтоб ад не имел притязанья, Он, воскресший в своем воскресенье, предлагает тебе оправданье и небесное усыновленье. И совсем не за грех в уплату, а скорее из любви к тебе, Он поверх твою душу на плаху неудач и тяжелых скорбей. Но кем был, утверждаешь, и буду тем, и в отчаянии ропщешь да плача. Но что с тобой сделать иначе, если сам ты не мыслишь о будущем? В этом мире неправда одна. Ты ж пришел, чтобы Бога найти. И тебе все же трудно идти слабосильному против рожна. Примирись со Христом, примирись, промедлением не греши. В смерти Господа твоя жизнь, в воскресенье победа души. Есть одна великая книга — Библия. Читал ли ты эту книгу? Одна из важнейших частей книги Библии — это Евангелие. Знаком ли ты с ним? Есть ли оно у тебя? Из этой книги я узнал, что Бог любит всех людей. Из этой книги я узнал, что Бог любит меня. Это открытие произвело в моей жизни огромную перемену. Как это величественно! Бог любит меня! Он не безразличен к моим проблемам, ко всем моим переживаниям. И Он не хочет, чтобы я дальше жил без Него. Он хочет жить в моем сердце. Теперь я уже больше 25 лет изучаю Слово Божие, Библию. Я вижу, как это Слово любви, преобразившее мою жизнь, меняет и других людей. Из печали, из депрессии они приходят к радости. Будучи прежде глубоко порабощенные пороками, они становятся свободными. Эта перемена может произойти и в твоей жизни. От всего сердца советую. Поищи Евангелие и почитай его. Теперь послушай песню о Библии. Когда устанешь ты в пути суровом, когда о камни ноги разобьешь, тогда открой святое Божье Слово, в нем ободренье для души найдешь. Споют друзья в сопровождении музыкальных инструментов бандур. Эти музыкальные инструменты подобны древним гуслям, на которые в глубокой древности славили Бога. Смерти и оков, от Сейчас я прочитаю из этой дивной книги Библии. Здесь сказано так. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его». Как нам узнать, что нас любит Бог? Если бы для нас кто-либо приобрел квартиру, хорошо обставил ее и совершенно бескорыстно ее подарил, то у нас невольно бы возникла мысль, что этот человек дорожит нами и любит нас. Однажды женщина, хорошо знакомая нашей семье, работавшая проводником в поезде дальнего следования, привезла нам с юга фрукты по дешевой цене. Она много привезла. Когда посмотрел я на ее труд, то подумал, это любовь, которая выразилась в конкретном деле. Это навело меня на дальнейшие рассуждения. Бог приготовил чудесную планету Землю. Посмотри на бесконечную Вселенную, где миллионы звезд в строгом порядке, на больших расстояниях движутся в пространстве. И вот среди всего этого безбрежного океана Вселенной маленькая планета Земля. Эта планета – наша квартира, наш дом. Тот, кто сотворил ее с любовью. Мы живем не просто в каком-то сером мире, а мире, украшенном красками цветов, озвученным прекрасными звуками. Бог приготовил этот мир для тебя, человек. Разве можно сомневаться в том, что Он любит тебя? Каждую осень мы можем видеть закрома, полные хлебом, в наших хранилищах картофель и многие другие овощи, фрукты и все необходимое для пропитания. Разве не видно во всем этом любовь Божию, проявленную на деле? Кто в небо введет. Творец любит нас, потому что Он нас создал. Если человек вложит всю свою душу в какое-то дело, и оно у него получится, то он невольно любит плоды своих усилий. Ведь он потратил свое время, интеллектуальные способности, и это вызывает чувство привязанности к полученному результату. Мы, люди, созданы Творцом, и Он любит нас. Только гений Создателя смог создать такое чудесное творение, как человек. В Библии есть такие слова. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их!» Каждый человек индивидуален. Не конвейерным производством созданы люди, а каждого лично создает Творец. Он продумал, какой у тебя должен быть цвет волос или цвет глаз, какого ты должен быть роста, какого пола, мужчина или женщина. Тогда, когда мы еще не родились, Бог уже знал, сколько дней мы проживем на земле, в какой семье мы родимся. Посмотри на себя, как дивно мы устроены. Если посмотреть на все наши внутренние органы, невозможно не изумиться. Например, система пищеварения. Сколько органов работают вместе, как один слаженный механизм. Мы не задумываемся, как это все происходит. Мы не даем приказания желудку, чтобы он переваривал пищу. Все делается само собой. Каждая железа, миллионы микроорганизмов, составляющих микрофлору нашей системы пищеварения, слажена, как будто подчиняясь заданной программе, ежедневно совершает свою работу. Чудо, да и только. А система кровообращения? Сердце – это непрерывно действующий мотор, который на протяжении всей жизни организма перекачивает кровь, чтобы каждой клеточке доставить питание. Разве это не дивно? Разве могло это возникнуть случайно? Нет, только высший разум мог продумать и осуществить создание столь сложного комплекса систем и органов, каким является наше тело. Я и ты, мы созданы Богом. И Бог, создавший нас, неравнодушен к нам. Красота окружающей природы и чудесно устроенный наш организм говорят нам, что есть Творец. Но, может быть, Творец, создавший человека, после этого покинул нас на произвол судьбы? Мы стали ему безразличны? Или, может быть, мы своим злом и своими злыми поступками настолько разгневали его, что он больше не заинтересован в нас? Разве может Бог любить нас, когда мы столько грешим, столько делаем зла? Если бы не Библия, если бы она не говорила о том, что приходил в мир Сын Божий Иисус Христос, то действительно мы остались бы без ответов на эти вопросы. Читаем прекрасные слова, которые записаны в Евангелии Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Послушай внимательно. «Ибо так возлюбил Бог мир». Не просто возлюбил, а так возлюбил. Как? «Что отдал Сына Своего Единородного». Да, Иисус Христос – это Сын Божий, который приходил на эту землю. Он приходил в этот мир, чтобы нам рассказать о Боге, о том, что Бог любит нас, что для нас есть еще надежда. Он пришел для того, чтобы нам помочь избавиться от грехов наших, чтобы принести нам счастье, рассказать, что думает о нас Бог, объяснить нам, откуда мы и куда мы идем, и почему все это происходит. Иисус Христос пришел в мир маленьким младенцем. Вообще Он существовал до Своего рождения, потому что Иисус Христос – это Бог. Его рождение Библия называет словом «воплощение». Это не превращение Бога в человека, а Бог принял тело человеческое. Он воплотился, чтобы нам явить Бога и Его любовь. Он не явился с неба каким-либо сверхъестественным способом. Он пришел в мир таким же образом, как все люди через рождение. Thank you. нашего спасения, но принеси миру благодать. Сам прошел долиной унижения и от мира должен был страдать. Сам прошел каждого, кто узрит в нем Бога своего, но над ним глумились злые граждане, в дорогом отечестве его. Нам мало известно о его детстве и молодости до 30 лет. Однако мы знаем, что он вырос в простой семье плотника. Простая профессия, простой образ жизни. В 30 лет он начал свое публичное служение. Нам в Евангелии описывается 3,5 года его служения. Всегда он среди людей. Постоянно старался помочь нуждающимся. Он обладал божественной силой, поэтому к нему шли люди, чтобы он помог им. Я не нахожу в Евангелии, чтобы он кого-либо когда-то оттолкнул или отослал ни с чем. Выслушивал и помогал. Он явил образ Бога. Да, Бог готов помочь нам. В Библии написано, что Он любит миловать. Для Бога наслаждение помиловать человека, простить. Но только в том случае, если человек искренне, глубоко сожалеет о своих проступках. Прочитаем один отрывок из Евангелия. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“, и исцелилась дочь ее в тот час. Это единственный случай, когда Иисус не сразу помог нуждающейся женщине. В чем дело? Эта история говорит нам, что если даже у нас нет никаких шансов на Божью помощь, никакой надежды, не отчаивайся. Эта женщина происходила из давно проклятого народа. Этот народ своим отступничеством, своим образом жизни, который они вели, оказался под гневом суда Божия. История говорит, что они приносили детей в жертву. У них был узаконенный разврат, распущенность, и Бог уничтожил этот народ. С тех пор, когда Бог совершил над этим народом суд, прошло почти 1000 лет. Но некоторый остаток из этого народа уцелел. Одна из уцелевших и была эта женщина. Кажется, если уж весь народ был приговорен к суду Божию, то и для нее не оставалось надежды. Она пришла ко Христу и просит у Него помощи. И Иисус поступает так, как будто не хочет ей помочь. Он не отвечает на ее просьбы. Ученики подходят к нему и говорят: „Господи, помоги этой женщине, отпусти, она кричит за нами“. Он отвечает: „Нет, я пришел помочь другим. Я пришел помочь тем, которые этого более достойны“. Казалось, для женщины не осталось никакой надежды. Может быть, и ты находишься в подобном положении? Вся твоя прошлая жизнь, все твои прошлые грехи, не говорят ли твоей совести, не кричат ли в тебе? Ты не имеешь права рассчитывать на Божью милость. Ты достоин только суда Божия. Тогда посмотри на эту женщину. Христос ей отказал, притом на первый взгляд довольно грубо, сказав: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Он сравнил эту женщину с псом, а остальных людей, более достойных, с детьми. Женщина говорит: «Да, Господи, я сознаю, что я достойна этих слов, что я пес. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ. Вот эту крошку милости она просила у Бога, и она получила». Иисус говорит: «Женщина, велика твоя вера». Он восхищается этой женщиной. Говорит: «Иди, ты получишь, ты получила то, что ты просила». Если ты не можешь рассчитывать на правосудие Божие, а как можно рассчитывать, если так позорно прожита жизнь? Если столько сделано грехов против Бога и против людей? Но на крошку милости ты можешь рассчитывать. Если ты придешь и вот так неотступно будешь взывать ко Христу, то и ты будешь помилован. Однако нам часто мешает прийти к Богу наша гордость. Женщина понимала так: если сейчас я не получу от Него помощи, то куда я пойду? Я вернусь к своим проблемам. У нее не было заносчивой гордости, и она в смирении продолжала просить. Она не сказала: «Ох, этот гордый пророк! Ну и иди ты со своей силой, иди к своему народу, а я не буду унижаться. Что мне, кланяться перед ним?» Нет, она так не рассуждала. Перед Богом можно поклониться, можно попросить, можно встать и умолять, и сказать: «Господи, куда мне идти, если ты мне не поможешь?» И в самом деле, если Бог не поможет, куда ты пойдешь? Чем ты будешь заниматься, чтобы успокоить свою душу? Ее можно, может быть, залить вином или наркотиком, но эту душу твою не успокоит. Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся с духом неверия, погружающий в мрачную ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не смогут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и анаши. Я взываю к духовным покойникам: только в Боге покой для души. Только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное, своевременно остановись. Посмотри на страдания крестные, покаяние соверши. Наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. В этом стихотворении автор хорошо выразил мысль о том, что покой человек найдет только в Боге. Конечно, иногда Бог нас испытывает, не сразу дает просимое. И Он смотрит: ты действительно желаешь измениться? Ты действительно желаешь получить это? Готов ли ты смириться и в самоуничижении, подобно той женщине, просить о милости? Ты действительно к Богу пришел от всего сердца? Или так, на всякий случай, попробую, помолюсь, может быть, поможет? Некоторые так обращаются к Богу в случае какой-то нужды, болезни. Помолиться? Можно и помолиться, а может быть, и поможет. Приходит к Богу как к какому-то одному из средств народной медицины. Друг, так к Богу не обращаются. Если ты идешь к Богу надо идти в смирении. Послушай еще песню об Иисусе. Земной. Свою земную жизнь Иисус закончил на кресте. Я думаю, эта история тебе знакома. Но это не была смерть неудачника, который не сумел выполнить своих планов и так трагически закончил свою жизнь. Нет. Распятие и смерть объясняют нам, для чего Он вообще приходил на эту землю. Он умер за грехи наши. Библия говорит о том, что открывается гнев Божий на всякое нечестие человека, подавляющее истину ложью. Гнев собрался на все человечество, сотворенное Богом, отступившее от Него, добровольно в лице первых людей, избравших дорогу без Бога. И справедливый святой Бог должен наказать грех. Если он этого не будет делать, он перестает быть справедливым Богом. Где-то должна быть абсолютная справедливость и абсолютная истина. Бог – это абсолютная справедливость, но одновременно и любовь. Он любил свое творение. Эту дилемму между справедливостью и милостью Бог решил в Иисусе Христе. Иисус Христос для этого пришел, чтобы взять на себя грехи людские, нечестие людей и умереть за них. Таким образом, Он принял наше наказание и понес его, чтобы освободить от вечной гибели нас. Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сын чертог оставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен? Чтоб нас спасти, ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни взял, но как ты беден, мир накормил. Он не пришел к надменным фарисеям, пришел он к грешнице, к слепому Бартимею. Он раны их с любовью исцелил и от грехов освободил. Он шел с крестом на смерть, на осуждение. Он шел за нас с тобой и был отвергнут всеми. Он знал, что ты еще к нему придешь с глазами мокрыми от слез. К нему Он знал, что ты к нему еще придешь, с глазами полными от слез. Он знал, что ты будешь нуждаться в спасении, поэтому он добровольно пошел на смертную казнь. Распятие – это страшный мученический вид смертной казни, когда человек, медленно истекая кровью и на четырех гвоздевых ранах, с трудом делая вдох и выдох, должен медленно закончить свою жизнь. Библия описывает историю распятия следующим образом. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Свое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Два преступника, которые одновременно с ним приговорены к смертной казни, умирают рядом с Иисусом. Эти два преступника представляют собой все человечество. По правде, мы должны быть там распяты за свои преступления и отправлены в вечные муки ада. И подобно тому, как эти два человека заняли разную позицию по отношению к Иисусу, так и сегодня люди по-разному относятся к Иисусу Христу распятому. Один поносил его и смеялся. В предсмертных муках он высказывал всю свою злобу, пытаясь этим приглушить нечеловеческую боль. Он смеялся и говорил: „Если ты Сын Божий, как говорят о тебе, то сойди со креста и нам помоги, и мы уверуем в тебя“. Другой же в эти последние минуты вдруг осознал, что вся жизнь прожита неправильно. Все, чем он жил, жил, может быть, разбоем, жил эгоистично, жил за счет других, привело его к закономерному финалу. И, глядя на распятого Иисуса, он говорит: „Мы достойное приняли. Это участь, которой мы достойны“. А он ничего худого не сделал. И в эти уже последние минуты с надеждой посмотрел на Иисуса и сказал: „Когда придешь в Царствие Твое, Господи, вспомни обо мне“. Он тоже просит крошку милости. Я заслужил этот крест. Правильно со мной поступили. Но, может быть, есть еще милость, чтобы мне быть прощенным и помилованным Богом“. Христос сказал ему слова полной надежды: „Ныне же будешь со мною в раю“. Этот человек умер с надеждой, что он спасен. Мы верим, что он спасен. Послушай еще стихотворение об этой же истории. Ни параллели и меридианы, ни континенты и материки, мир делят не моря и океаны, он разделен Голгофой на куски, на два куска, на две неравных части по обе стороны Голгофского креста, где два разбойника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам, один налево, а другой направо, достойны смерти за свои дела, и оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без смущения, другой в смиренье голову склонил, один погиб, отвергнув дар прощения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с этих пор до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо, один хвалить, другой хулить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли Христа. Дуже і без сил. История распятия описана в Библии 4 раза. Подробно, простыми словами описывается страшная мученическая смерть Иисуса Христа. Если ты достанешь Евангелие, начнешь читать, перечитай эти страницы. Прочитай их сердцем, в полном сознании того, что то, что Он там на Голгофе перенес, это Он перенес за тебя, за твои грехи. И на основании этой смерти мы можем быть прощенными. Потому что за наши грехи понес кто-то другой наказание. Он сделал это добровольно. Потому распятие и крест стало символом христианства. Крест, потому что там Сын Божий умер за грехи людские. Умер за твои грехи, какие бы ни были они страшные и тяжкие. Он сполна выпил эту чашу горечи вместо нас. Если ты еще сомневаешься в том, что Бог любит тебя, то обратись к истории распятия. Читай ее, читай сердцем, и ты поймешь, что Бог любит тебя. Руки на крестовой поперечине, ноги, притянув гвоздями брус, лик венка шипами изувеченный, на груди повис, как тяжкий груз. За какие злые преступления осужден он на такую казнь? Почему молился о прощении палачей своих в последний час? Почему, как светопредставление, под ногами почва затряслась, и завеса храма разделения надвое сама разодралась? Почему могилы многолетние возвратили к жизни мертвецов? Почему сильнее и заметнее исказилось на кресте лицо? Кто он, осужденный на распятие, за провины чьи-то не свои? Не Моиль вознес на крест проклятие, преступление распял не Моиль? Не мне ли просит умирающий? Не Моюль вымаливает жизнь? И не для меня ли погибающий струи слез и крови там лились? И на голос совести карающей, на вопросы строгие души, я ответ, сомнения разрушающий, получила как-то раз в тиши. Это за твои провины многие жертвою любви стал Иисус, чтоб нашла души спасение в Боге ты, и бессильным смерти стал укус. Не вмещая это откровение, благодарность приношу ему. Знаю я, что тайну искупления не сейчас, а в вечности пойму. Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя. За греха Еще одну историю хочется рассказать тебе на прощание. Она ярко свидетельствует о любви Божией. Это известная библейская история, и называется она «История о блудном сыне». Я прочту ее. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По происшествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите его. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Христос часто использовал притчи или истории, чтобы показать нам какую-либо важную истину. Эта история о блудном сыне, записанная в Евангелии, свидетельствует об отношении Бога к нам. Отец – это Бог. А два сына – это мы с вами, люди. У отца было два сына. Нам ничего не написано о матери. Видимо, не было у них матери. И вот отец, вырастивший, возможно, один-двух сыновей, все, что он с трудом накопил, свое богатство, все имение, он желал оставить сыновьям. Вся жизнь была прожита ради своих детей. С надеждой он готовил все это для сыновей. И вот, как нож в сердце, звучит к нему просьба младшего сына: «Отдай мне мою часть имения, наследство». Никогда не получает наследство при живом отце. Выходит, что сын, живя в доме отца, тяготился им, ждал его конца и, не дождавшись, решил при жизни взять наследство и пойти жить, как он хочет. Отец понял, что не нравились сыну его порядки в родном доме, но, любя своего сына, отдал ему часть его наследства. И, может быть, потом, когда сын ушел, отец часто проходил мимо комнаты, где когда-то рос его мальчик, и сердце сжималось от боли. Где он? Он понимал: сын не научен, не приспособлен к работе, и с его легким поведением скоро придет к печальному концу. Так оно и получилось. Еще и голод наступил в той стране. Сын стал нуждаться. Возможно, когда у него были деньги и были друзья, он не вспоминал об отце. Может быть, только смеясь, вспоминал про своего старика. Но теперь, когда он начал нуждаться, когда он оказался у жестокого хозяина, который не давал ему кушать даже то, что ели свиньи, видно, злые надсмотрщики не допускали вечером к святому корыту пастухов, тогда он вспомнил про отца. Вспомнил, что отца слуги едят досыта и спят в тепле и одеты. И теперь он думает: может быть, мне тоже найдется там место среди пастухов. Встал и пошел к отцу своему. Этот сын – это я и ты. Бог дал нам здоровье, способности, но мы все это растратили на себя. Мы живем, часто не задумываясь о Боге и об ответственности. Веселимся. Но настанет день и час, когда мы окажемся, образно говоря, у свиного корыта. Может быть, ты уже сейчас находишься в подобном состоянии. Вспомни, есть у тебя отец. Обрати внимание, когда блудный сын возвращался домой, отец увидел его издалека. Он узнал своего младшего сына, несмотря на то, что тот, вероятно, был грязен и оборван. Значит, он ждал его. Он часто смотрел на дорогу: где мой сын? А когда увидел, сжалился, побежал к нему навстречу, пал на шею и целовал его. Так Бог встречает всякого кающегося грешника. В какой бы оборванной одежде греха ты бы не был, как бы низко ты ни опустился, сделай только несколько шагов к Богу. Начни искать его. Начни возвращаться, и отец пойдет навстречу тебе. Если во время прослушивания этой кассеты что-то в сердце твоем встрепенулось, может быть, даже сжалось сердце, и тебе хотелось бы этой божественной любви, если твое сердце говорит: это для меня, я в этом нуждаюсь, то поверь в Божью любовь. Бог зовет тебя домой. Отец с высоты небес сматривается и ждет тебя. Так же, как тому отцу не хватало сына, он не был полностью счастлив, потому что сына не было дома. И стал счастлив только тогда, когда сын вернулся. Так и небесному отцу, Богу, не хватает тебя, заблудившегося в этом мире. Возвратись к нему. Переход.